Час прыйшоў за грахі вініцца, памяць паліць гады на тло. Ды часцей стала мама сніцца, не сама яе святло. Мне на гэта святло маліцца, покуль будзе мой шлях ведзём. Мама, імя твоё свяціцца, хай ад сёння да скону дзён. Мама, мама, ніжэй твае з кожным днём нада мной нябёсы. Мама, мама, ты як Магдалена, ты стала сястрой Христа. Мама, мама, ты мне даруй, дорогая, и боль, и слезы. Мама, мама, кличу тебе, ты молчить у отказ зима. Ведаю, мама, мяне ты завжды любила. Ты не почула николи пяшоты слов. Руки твои обдымают мяне, як крылы. Вочы твае залатое нябёс святло. Мама, мама, ніжэй твае з кожным днём нада мной нябёсы. Мама, мама, як Магдалена, ты стала сястрой. Мама, мама, ты мне даруй, дорогая, и боль, и слезы. Мама, мама, кличу тебя, деды, молчи, тетка зима. Мама, кличу тебе, ты молчи, отказ зима.